Глава 350. Неумолимость времени. Что такое время? Даже много лет спустя Дунло Хань никогда не забудет того, что он увидел в тот день, когда стоял на ярко-зеленом листе. Его глаза были пусты, но его разум не спал. Поэтому он видел, как его тело начало стареть, как зеленый лист у него под ногами начал увядать и желтеть, как земля сохла и старела. Пока лотосовая формация мечей вращалась и испускала волны силы, Манхао парил над туманом, наблюдая за тем, какой эффект оказывает сила времени. С одной стороны, время на небе и на земле было чем-то невероятно гибким, с другой оно было неумолимым. Ни один человек, ни одно существо или живой организм не могли устоять против мягкого натиска, коим являлось время. Неважно, что ты использовал. Магические формации или божественные способности, иллюзорные или материальные предметы – все это падет под неумолимым гнетом времени. Это была всего одна лотосовая формация мечей из мечей времени, из которых только один содержал в себе 3 60-летних цикла, остальные еще были незакончены. Если все мечи в формации будут иметь 3 60-летних цикла времени – тогда их совокупная мощь времени будет равняться 1800 годам. Этого хватит, чтобы сотрясти небо и землю, ведь это время. В этот момент все вольные практики забыли, как дышать. Они ошеломленно смотрели на землю, которая приобрела немного желтоватый оттенок, как у старой картины, медленно превращающейся в пыль. В тумане члены клана Дунло, находящиеся под контролем Манхао, пришли в себя. Но они предпочли бы и дальше оставаться в неведении. Все потому, что придя в себя, они обнаружили себя столетними стариками. Дунло Лен посмотрела на свои руки, кожа высохла и сморщилась. От увиденного она оцепенела и просто уставилась в одну точку. Зеленый барьер из листьев вокруг города Дунло медленно гнил. Постепенно над некоторыми районами города начали появляться прорехи. К ужасу людей внутри через них сразу же повалил туман вместе с силой времени и сверхтоксичным ядом. Прежде чем практики клана Дунло успели принять контрмеры, туман яростно забурлил. Из него стрелой вылетел попугай и с пронзительным криком промчался по воздуху. Под ним туман начал трансформироваться в колонны черного дыма. Огромное облако тумана диаметром почти в 5000 метров сгустилось в несколько сотен струй черного дыма, которые принялись вращаться вокруг попугая. Внутри них находилось 1000 практиков Церкви Золотого Света. Они сидели с закрытыми глазами в окружении черного дыма, словно став частью магической формации. Дрожащие зрители наблюдали, как черный дым очень быстро принял форму гигантского черного ворона, окруженного черной как ночь аурой. Ворон издал протяжный крик, который мог заставить живых сомкнуть глаза, а мертвых распахнуть. Он обрушился на город Дунло, подобно небесному метеору. Некоторые раньше уже видели нечто подобное. Одной странной ночью в городе Дунло они видели точно такого же ворона, и вот он появился вновь, только сейчас его сила была намного выше, чем раньше. Они с замиранием сердца наблюдали, как черный ворон с криком спикировал на барьер из зеленых листьев, оглушительный грохот наполнил воздух. Защитный барьер был так ослаблен, а теперь он вовсе дрожал, не в силах противостоять давящей на него мощи. Как вдруг он взорвался. Огромное количество деревьев, растущих в городе Дунло, начали падать на землю. Листья рассыпались на куски. Барьер пал! Черный ворон рассеялся, превратившись обратно в облако тумана, который опять накрыл город Дунло. Послышались чьи-то отчаянные вопли и громкие взрывы. Сверхтоксичный яд вместе с силой времени пронеслись через весь город. Снаружи тумана стояла тишина. Никто не решался нарушить ее первым. Сотни практиков от этого зрелища почувствовали слабость в ногах. Произошедшее навсегда останется в их памяти. В городе Дунло двое старейшин стадии зарождения души стремительно бледнели. Окружающий плотный туман не позволял увидеть их собратьев по клану. До них только доносились душераздирающие вопли. Они были практиками стадии зарождения души. По сравнению со всеми остальными, они находились на пике могущества, но внутри этой формации они не могли свободно двигаться. Ни одна использованная ими божественная способность не могла помочь им выбраться из тумана. Они буквально кипели от злости, но злость была не в силах прорвать магическую формацию. В первый день заточения они постоянно испытывали различные идеи, чтобы прорваться наружу, как и на второй день. Их оптимизм продержался вплоть до пятого дня. Именно в тот день душераздирающие вопли их собратьев по клану стихли. Стариков охватило отчаяние и появились первые признаки безумия. Все это время они находились под непрекращающейся атакой времени. Да, они были практиками стадии зарождения души, но даже они не могли противостоять такому неумолимому натиску. На шестой день туман, скрывший город Дунло, внезапно поднялся. Он покинул сам город, но по-прежнему окружал его по периметру. В городе не осталось ни капли тумана. Единственное, что было видно, так это всеобщее разложение. Деревья, листья, все выглядело так, будто гнило уже сотни лет. В городе осталось всего три человека, старейшины стадии зарождения души. Один из них, тот, что дольше всех находился в тумане, пораженно крутил головой. Его дыхание сбилось, когда к нему пришло внезапное осознание. Все это время он думал, что до сих пор находится в долине Церкви Золотого Света, только сейчас он понял, где действительно произошло сражение. Вдобавок он заметил двух других старейшин стадии зарождения души. Они молча переглянулись и посмотрели на Манхао, вышедшего из тумана. Как только они его заметили, все трое начали расплываться в воздухе, словно готовясь использовать скачок, если потребуется. С появлением Манхао они хотели быть готовыми к любым неожиданностям. Манхао окинул взглядом трех стариков и поднял руку. Туман вынес вперед сотни фигур, потерявшие сознание члены клана Дунло. Старики сразу же отбросили все мысли о скачке. Со всеми членами их клана в заложниках они не пойдут на такой риск. Поэтому они выжидающе молчали. «Довольно», — бросил Манхао. «Вы знаете, что это целиком и полностью ваша вина. Если бы я не ударил в ответ, вы бы просто поглотили мою группу. Присоединиться к вам, если подумать, не такая уж и плохая идея. У вас только одна проблема. С честностью. Погибло не так уж и много членов вашего клана, остальные все здесь. Я готов освободить их в обмен на этот разрушенный город». Он вопросительно посмотрел на них, явно ожидая ответа. Сердце стариков на стадии зарождения души защемило от горечи. Они переглянулись, после чего вторая старейшина стиснул зубы и кивнул. «Раз уж так все сложилось», — сказал он, — «мы согласны со всеми твоими условиями. Кроме...» Замолчав на полуслове, он посмотрел Манхао в глаза. Казалось, что они с уважением смотрели друг на друга, как вдруг тела стариков растворились в воздухе. Использовав скачок, они появились в стороне, словно намереваясь сбежать. Когда Манхао перевел на них взгляд, глаза первого старейшины, который все это время молчал, кровожадно сверкнули, и он внезапно возник за спиной Манхао и ударил его, вложив в него всю свою ненависть. В результате прогремевшего взрыва Манхао разорвало на куски, вот только вместо фонтана крови он рассыпался дождем прядицы. Следом третий старейшина устремился к туману. Он не убегал, нет. Правой рукой он выполнял магические пассы. Из его тела послышался гул, а за его спиной возникла гигантская рука. Она нырнула в туман и схватила там кого-то. Этим человеком оказался Манхао. «Сдохни!» — взвыл третий старейшина. Как только старик сжал кулак, прогремел взрыв, но не успело эхо взрыва стихнуть, как Манхао вновь рассыпался фонтаном ци. Трое старейшин скривились, чувствуя, как все идет наперекосяк. У них бешено застучало сердце. Этот план они придумали, просто переглянувшись между собой, но к их досаде он практически сразу провалился. Внезапно около дюжины фигур вышли из тумана. Идеальные копии Манхао. Они походили на братьев-близнецов, при этом все холодно посмотрели на трех стариков. «Патриарх Церкви Золотого Света!» — сказал третий старейшина в ярости. «Ты так и собираешься прятаться за своей магической формацией?» «Или, может, выйдешь и сразишься с одним из нас по-честному?» В эти слова старик вложил всю накопившуюся за последние несколько дней досаду. Его тело пылало мощью стадии зарождения души. Один из Манхао прочистил горло и сказал. «Вообще-то нет». Выглядел он при этом немного смущенно. Только он открыл рот, как второй старейшина возник рядом с ним и в ярости атаковал. Отговорившего Манхао осталась только черная дымка. Но потом... Из тумана вышли еще 10 Манхао. Три старых практика бессильно опустили руки. «Старейшины, вам не кажется, что вы ведете себя слегка бестактно?» Сказал один из Манхао с застенчивой улыбкой. «Я всеми силами пытаюсь разрешить текущий кризис. Клан Дунло хорошо известен в Черных землях. Хоть ваше положение в Союзе Девяти в последнее время немного ослабло, думаю, вы сгорите от позора, если все члены вашего клана внезапно скоропостижно скончаются, разве нет? Я еще раз предлагаю вам передать мне город. Что скажете?» Пока он говорил, сотни практиков из клана Дунло задрожали, когда туман начал медленно сжиматься на их шеях.